Глава 5. Давиль встретил нас штормом. Свинцово-серые волны с шипением выбрасывали на берег белую пену. Низкие тучи цеплялись за причальную мачту для дирижаблей, Норд-Вест рвал канаты. «Надо полагать, все рейсы отменены до окончания шторма?» — спросила Валерий, пытаясь перекричать ветер. «Наверное», — пожала плечами я. «Большая удача, что сюда в Давиль есть стационарный переход. Я бывала здесь, но очень давно. Сама построить портал не решилась бы». «Вот тьма!» Резкий порыв ветра вырвал из моей руки листок с адресом очередной девушки, но Анри в прыжке поймал беглеца. «Итак, нас ждут окрестности Онфлера», — сказал он, возвращая мне бумагу. «Пойдем потрошить местного мэра?» «Между прочим, предлагаю обсудить причину нашего появления в поместье, как там оно называется, заранее, а не на пороге», — с ехидством сказала Валерия. «Госпожа профессор?» «Хорошая мысль. Вон там кафе. Сядем, и я выслушаю ваши предложения за чашкой кофе». «Наши предложения?» «Именно». К кофе я заказала один из местных деликатесов — обжаренный камамбер с джемом из яблок с кальвадосом. Валерия соблазнилась мерлитонами, корзиночками из слоеного теста с миндальной начинкой, а ее друг предпочел яблочный пирог. «Итак», — сказала я, отодвигая тарелку, — «ваши предложения?» «Если я правильно помню, девушка, к которой мы должны попасть, художница», — спросил Анри. «Да». «Может быть, в качестве покупателя ее работ?» «Не пойдет», — тут же отвергла идею Валерии. «Мы не знаем, выставлялась ли она когда-нибудь. Не знаем ведь?» Я помотала головой. «Ну вот. Где бы мы могли услышать о работах никому неизвестной рисовальщицы, да еще и возбудиться настолько, чтобы прискакать в Давиль?» «Ну, например, по рекомендации ее педагога по классу живописи». «Не пойдет. В досье указано имя учителя, но нет информации ни об их взаимоотношениях, ни о том, где он сейчас. А вдруг умер или уехал в новый свет?» «Странное у нас какое-то досье, госпожа профессор», пробурчал Анри себе под нос с точно рассчитанной громкостью. «Тихо, но так, чтобы я услышала». «А давайте глянем по карте, где находится поместье», — предложила Валерия. «Как удачно в прошлый раз с монастырем получилось. Вдруг и здесь что-то подобное есть?» «Ну не буду же я за столиком в кафе разворачивать объемную карту». «Предлагаю другой вариант». «Какой?» Две пары глаз, голубые и темно-карие, уставились на меня в ожидании кроликов, которых я буду вытаскивать из рукава. «Возьмем комнаты в какой-нибудь здешней гостинице, потратим сегодняшний день на изучение подходов, составим план, а уже завтра с утра отправимся... в гости». Я помахал рукой хозяину заведения, отиравшемуся возле стойки в ожидании новых заказов. Толстяк неспешно подошел и поклонился. «Что угодно, господам. Камамбер понравился». «Выше всяких похвал», — честно сказала я. «Посоветуйте нам, где можно остановиться на одну ночь. Выяснилось, что наши дела требуют задержаться в городе». «Так что же?» Он разгладил белоснежную салфетку и положил ее на край стола. «Можно и у меня тут. На втором этаже есть комнаты. Не обессудьте, ванная только одна в конце коридора. А умывальник в каждой спальне. Хотя...» «Что?» «Небось, не по статусу вам так-то в трактире жить. Надо в роял-отель селиться». «Если бы я хотела жить в отеле, я бы туда и пошла». С некоторой резкостью ответила я. «Сколько?» 10 дукатов за 3 комнаты. Завтрак подам». Выложив на стол 10 монет, я встала и попросила. «Проводите нас». Комнаты оказались небольшими, но очень чистыми, какими-то домашними. Из окон моей видно было море. Сине-серая вода, сливающаяся с серо-синими тучами, белые барашки на волнах, белые скалы слева, там, где Давиль заканчивался. Стола не было. Только кровать, шкаф, 2 стула и обещанный умывальник. Поэтому я бросила сумку на стул и щелчком пальцев развернула карту на чистом ярко-желтом покрывале. «Итак, нам нужно найти поместье Ролон-Анож и понять, на какой козе подъехать к его владельцам». «Да, войдите», — откликнулась я на стук в дверь. «Госпожа профессор, у меня информация», — воскликнула Валерия, не успев войти. «Рассказывай». Я вспомнила, как ловко подслушали нас в шато Сарсена и поставила полок от прослушивания. Сумка отправилась в шкаф, я заняла 1 стул, девушка второй, а Анри уселся на пол. «Служанка, которая провожала меня в комнату, спросила, не на бал ли мы приехали. А что, говорю, какая разница?» Она отвечает: «У вас багажа мало, а на бал надо маскарадный костюм. Так если вы хотите, мол, у ее тетушки ателье, и есть готовые домино, маски и все такое. Хм, бал, надо полагать, в мэрии. Именно. И туда приглашены, естественно, все окрестные дворяне. Неплохо. Ты молодец, девочка. Тогда так. Я отправляюсь к мэру и выясняю подробности, а вы вдвоем идете в лавочку и берете на прокат костюмы. Мне довольно будет домино и маски, а для себя уж решите сами. Да, как я и ожидала, доставленный мне черный плащ с капюшоном, пусть и на белой подкладке, был скромнейшим из маскарадных костюмов. На гладком полу бального шатра, сооруженного на центральной площадке местного ипподрома, скользили в танце, прогуливались со знакомыми и искали новых встреч монахи и рыцари, пираты и коломбины, нимфы и одолиски. Заметила я в толпе и пару чудаков, наряженных кирнуносом, и в который раз поразилась, как они ухитряются с такими развесистыми рогами не то что танцевать, а вообще передвигаться. Я стояла с бокалом местного сидра «Люлью Шерри» и осматривала зал. Тем же самым занимались мои студенты, с той лишь разницей, что я занимала стратегическую позицию недалеко от кресла мэра, а Анри и его невеста кружились в вальсе. Аурограмма, интересующая нас девушки, прилагалась к досье, так что узнать ее не представляло сложности. Не представляла бы, если бы она была в зале. Взглянув на часы, я поняла, что с открытия бала прошло 2 часа. Если бы представители семьи Ролон собирались появиться на маскараде, они бы это уже сделали. Легкой дорогой пройти не удалось. Придется двигаться по сложному пути. В этот момент за спиной мэра возник его секретарь, склонился к начальственному уху и что-то зашептал. Господин Боклер замер, затем медленно снял маску и повел глазами по залу. Увидев меня, мгновение смотрел остановившимся взглядом, потом что-то сказал секретарю. «Кажется, эта птичка прилетела по мою душу», — подумала я. И точно, подтянутый молодой человек подошел ко мне и прошептал на ухо. «Господин мэр очень просит вас о незамедлительной конфиденциальной беседе». Поставив бокал на услужливо протянутый лакеем поднос, я спросила. «Куда?» «Вон, в ту арку, прошу вас». Шторм закончился, разогнав тучи. Было свежо и пахло морем. А в небе висели такие крупные звезды, что казалось, их можно собрать в горсть, словно землянику. «Завтра будет солнце», — негромко сказал мужчина у меня за спиной. «Вам виднее», — ответила я, не поворачиваясь. «Господин Боклер, видимо, придется мне попросить на время ваш экипаж, чтобы отправиться в Роло на нож. Никто из семейства на танцах не появился». «Экипаж стражников, любые необходимые ресурсы», — ответил мэр. «Они не приехали по объективным причинам. В поместье произошло убийство, и я прошу вашей помощи». «А что, в городской страже нет следователя?» «Есть. Но, во-первых, он работает всего лишь 2-й год. А в нашем городе очень спокойная жизнь. Мальчику просто не доводилось расследовать столь серьезные преступления». А во-вторых, по словам моего секретаря Ажьена, убийство носит магический характер. Да и в конце концов, вы же все равно хотели познакомиться с семьей Ролон. Вот и повод. А еще есть и 3-й пункт в вашем перечне, не так ли? «Не стану спорить, есть», — кивнул Боклер. «Через месяц с небольшим здесь соберется весь цвет гальской аристократии во главе с его величеством. Сами понимаете, эту пахучую субстанцию мне нужно закопать как можно глубже и как можно быстрее. Уже на следующей неделе сюда потянутся с проверками всяческие службы безопасности». «Хорошо». Я повернулась, наконец, лицом к мэру. «Через 40 минут возле кафе «Клубок и кошка». Экипаж и водитель. Ну, может быть, было бы неплохо, если бы с нами туда подъехал ваш секретарь, чтобы по дороге ввести в курс дела, а на месте пояснить присутствующим, кто мы такие». «Возможно. Что-то еще? Стража, оборудование, эксперт». «Как я понимаю, маг-медик туда уже отправился». «Ну вот, остальное у меня с собой». Давиль — город маленький. За 5 минут мы дошли от бального шатра на ипподроме до своих комнат на 2-м этаже клубка и кошки. Еще 10 понадобилось, чтобы переодеться в обычные штаны и рубашки. Когда студенты постучали в мою дверь, я задумчиво рассматривала раскрытый чемоданчик с реактивами. «Валерий, взгляни-ка, чего здесь не хватает?» Девушка осмотрела ряды склянок, вытащила пару и оценила количество препарата, потом открыла отделение с инструментами и подвергла его столь же придирчивому изучению. «Для предварительного осмотра, на мой взгляд, все есть, госпожа профессор. А если по горячим следам раскрыть не удастся, тогда нужны будут скорее не реактивы, а амулеты. Мы же еще не знаем, что там произошло». «Истинная правда», — согласилась я и закрыла крышку чемоданчика. «Вот сейчас и узнаем. До Ролона-Аножа не больше 15 километров. Оказывается, дорожка на воде может быть не только лунной. После шторма поверхность океана была гладкой, словно зеркало, и от крупной голубоватой звезды, висевшей невысоко над горизонтом, вела к берегу неширокая светящаяся полоска. Дорога вдоль океана, по которой мы ехали, была ровной, и экипаж двигался гладко и тихо. Господин Ажьен, секретарь мэра, откашлялся и сказал: «Госпожа Редфилд, ехать осталось минут 10. Вы хотели узнать предысторию?» «Да-да, прошу вас, рассказывайте». Я повернулась к мужчине и ободряюще улыбнулась. Он слегка побледнел и сглотнул. Студенты, размещенные на откидных сиденьях к нам лицом, тихонько хрюкнули. «Да, так вот, старая мадам связалась с господином Боклером около 7 вечера и сказала, что в поместье произошло несчастье и нужно срочно прислать мага-медика. Что именно произошло, она не сказала». Голос мужчины слегка окреп, он снова покашлял и продолжил. «Доктор Жанкер отправился практически сразу, а еще через полчаса связался уже со мной и сообщил, что в Розовом саду найдено тело мэтра Кальста. Причина смерти — полное магическое истощение. Мы... господин Боклер хотел вызвать капитана Травели, главу городской стражи, но я... это... подумал, что магическое истощение, и вы тут...» Он окончательно запутался в словах и умолк. Юные негодяи на откидных сиденьях снова попытались хихикнуть. «Очень хорошо, господин Ажьен», — мягко сказала я. «А почему это, как вы сказали, старая мадам, обнаружив в собственном цветнике труп, не вызвала стражу, а побеспокоила мэра?» «Да что вы, госпожа Редфилд!» — вытаращился на меня секретарь. «Да кто ж с ней спорить будет? Только самоубийца!» «Понятно. А имя у нее есть?» «Мадам Кладье Ролон де Касси, вдова господина Стряпчего». «Замечательно. Поехали дальше. Кто такой мэтр Кальст и как он оказался в Ролон-Аноже?» Я почти мурлыкала. Но, видимо, у бедняги Ажьена была аллергия на кошек. Теперь он мучительно покраснел и закашлялся. Столь расточительная трата времени меня стала раздражать, и я тихо произнесла заклинание абсолютного спокойствия, подставив формулу срок 15 минут. Думаю, этого хватит нервному молодому человеку, чтобы внятно изложить все до конца. Магия помогла. Ажьен застыл и, глядя прямо перед собой, продолжил рассказ. Мэтр Кальст – консультант в области произведений искусства. Признанный эксперт, искусствовед и немного антиквар. Его приглашают, когда нужно оценить наследство или, например, решить, стоит ли покупать какую-то работу для коллекции. Ну и в качестве посредника при сделках он часто выступает. Признанный эксперт. А скажите, дорогой мой, что о нем говорят, когда его нет? Да по большей части ничего хорошего, храбро ответил успокоившийся секретарь. И завысить оценку может, и занизить, смотря кто ему платит. Пару раз подозревали, что он признавал подлинниками качественные подделки. И наоборот бывало? Спросила я с интересом. И наоборот, подтвердил Ажьен. Да вот хотя бы... О, мы уже подъезжаем. Ладно, насчет наоборот мы поговорим позже, пообещала я. Что мне нужно знать при разговоре с мадам? Единственный человек, которого она любит, ее правнучка Лилиана. За нее старая мадам убьет, не задумываясь, перешагнет через труп и пойдет дальше. Хорошо, Ажьен. Спасибо. Фонари экипажа осветили старые каменные столбы ворот и настежь распахнутые кованые створки. Мужчину в зеленой охотничьей куртке справа у дороги, уходящей вглубь парка. Водитель лихо подкатил к парадному входу и с шиком остановился. Два красиво изогнутых крыла каменной лестницы, освещенной магическими фонарями, вели к площадке, на которой стояла хрупкая женская фигурка в черном платье и вдовьих кружевах на высокой седой прическе. Я вышла из экипажа, остановилась и осмотрелась. Дом впечатлял. Сложенный из белого камня двумя симметричными крыльями, он как бы обнимал главный вход с изогнутой лестницей. Фасад, отделанный рустом, казался одновременно и нарядным, и строгим. Высокие арки окон первого этажа дополняли маскароны на замковых камнях. Я одобрительно хмыкнула, обнаружив, что изображения не повторялись, и более того, кажется, жили своей собственной жизнью, гримасничали и подмигивали. «Анри», — спросила я негромко, — «взгляни на рожи над окнами. Что ты видишь?» «Это система защиты», — откликнулся он через мгновение. «И нехилая. Маскароны держат... ну, то есть являются узлами серьезной сети, так просто в дом не войдешь». «Любопытно будет посмотреть, есть ли защита над садом», — сказала я и пошла, наконец, к крыльцу. Фигура в черном не шевелилась все это время, так что непочтительная Валерий пробормотала. «Интересно, она настоящая или чучело?» «Так двигалась же», — удивился Анри. «Может, чучело механическое. Кто заткнется вторым, будет молчать до завтра», — пригрозила я. Ростом старая мадам оказалась мне едва лишь по плечо. Лицо ее сморщенное, словно печеное яблоко, неподвижно желтело среди роскошных черных кружев, но темные глаза горели яростным огнем. «Добрый вечер», — поздоровалась я. За моей спиной нестройным эхом откликнулись студенты. «Госпожа Ролон де Касси, разрешите представить вам командера Редфилд из службы магической безопасности и ее помощников», — проговорил подошедший следом секретарь мэра. Старуха помолчала. Потом сухие губы разжались и вытолкнули несколько слов. «Командер! Ну-ну, посмотрим, будет ли толк. Входите». Она развернулась и медленными ровными шагами, будто и в самом деле механическая кукла, пошла к дверям. Ажьен успел подбежать и распахнуть перед ней дверь, склонившись в поклоне. Мы вошли в большой холл, выглядевший как парадный зал дворца из сказки о Сандрильоне. Гобелены со сценами охоты чередовались с батальными полотнами. Справа и слева под высоким балочным сводом свисали вниз потемневшие от времени ветхие знамена. Далеко впереди большое круглое окно, традиционно изображавшее розу, радовало глаз витражом с изображением белой совы на дубовой ветви. Не знаю, был ли тому виной последний луч солнца, осветивший витраж, или некие шалости с магией, но мне показалось, что птица пошевелилась и глаза ее сверкнули золотом. Судя по сдавленному оханью за моим левым плечом, Валерий видела то же самое и сдержаться не смогла. Повинуясь жесту хозяйки, мы расположились в креслах у пылающего камина. Впрочем, его гигантская пасть не могла преодолеть ледяной холод, исходящий от старой мадам. Усевшись, я с интересом включила магическое зрение и взглянула на ее ауру, пронизанную холодными серебряными и сизыми прожилками. Ну вот теперь кое-что понятно. Маг льда. Когда-то сильный, но с годами потерявший почти весь резерв. Такое бывает, если не практиковать, задавливать магические способности в себе. Да-да, известный всем и каждому закон Дюпро-Лаваля, или закон работающего мага. Пока маг развивает свой талант, учится сам и учит других, идет вперед и работает над собой, он практически не стареет и не умирает. Как только останавливается, устраивается поудобнее в мягком кресле, перестает расти, годы его жизни можно исчислять по пальцам одной руки. Но морозить визитеров у нее пока получается неплохо. «Итак», — произнесла я, прерывая молчание, — «прошу вас рассказать мне, что произошло». «Вален!» — негромко позвала старуха, и из боковой двери появился дворецкий. Высокий, худой и бледный, словно в жизни солнца не видел. «Расскажите командеру Редфилд о мэтре Кальсте». «Все рассказать, мадам?» «Все». «Хорошо». Дворецкий повернулся ко мне и монотонным голосом начал говорить. Итак, мэтр Кальст, которому можно было бы смело приложить определение «пресловутый», приехал в Ролон-Анош вчера утром и сообщил, что пригласила его госпожа Лилиана. Девушка желала оценить свои работы и получить, как она сказала, беспристрастное мнение о том, стоит ли устраивать персональную выставку в Давиле во время королевских скачек. На этом месте я мысленно присвистнула. В указанное время цены в отелях взлетают вдвое не только в городе, но и в окрестных поселках. Рестораны и кафе работают круглосуточно. Ну а устроить выставку? Думаю, это должно обойтись дороже покупки сапфирового кристалла в 10 карат, пригодного по характеристикам для накопителя емкостью в пару тысяч единиц магической силы. «И что же, каковы были рекомендации специалиста?» — задал вопрос Анри. Вален пожал плечами. «Госпожи Лилианы нет сейчас в поместье, а с нами мэтр не делился мнением». Я взглянула на хозяйку. «Лили поехала к подруге. Должна была вместе с ней приехать на костюмированный бал. Я думаю, она там веселится и даже не подозревает, что тут произошло. Она там?» Вопрос был обращен к Ажьену. Тот помотал головой и отодвинулся подальше. «Мы уезжали около 10 вечера», — сказала я. «Насколько я могу судить, ваша внучка не появлялась в павильоне. Но это ничего не значит. Могла приболеть и не поехать. Могла, в конце концов, надеть экранирующий ауру амулет. Предлагаю начать с того, чтобы вызвать эту подругу по коммуникатору и проверить, где они». «Фален, наберите номер Адарида Ракутен», — распорядилась старая мадам. «И попросите позвать госпожу Лилиану». Жестом фокусника дворецкий извлек откуда-то коммуникатор последней модели и потыкал пальцем в кнопки. Экран не зажегся, и молчание было ответом. «Ну что же, волноваться еще рано. Если бы во времена моей молодости были коммуникаторы, я бы тоже не стала отвечать, танцую на балу», — спокойно произнесла я, тем временем соображая, с чего же начинать. С убийства или с пропавшей девицы? Пожалуй, все-таки с девицы. Покойник уже точно никуда не убежит. А если учесть полное магическое истощение, из него даже зомби не сделаешь. «Госпожа Ролон де Касси, я бы хотела осмотреть комнату Лилианы и еще получить какую-нибудь ее личную вещь, которой она пользуется постоянно». Поднявшись из кресла, я протянула руки к огню, согревая их. Если руки окоченели и пальцы не слушаются, можно такого наколдовать, что волосы дыбом встанут. «Комнату?» «Да, конечно. Полен вам покажет». Хозяйка выглядела скверно. «А насчет личной вещи?» «Свою горничную она взяла с собой, не знаю». «Мадам, думаю, мы сможем найти что-нибудь с помощью экономки», — почтительно и твердо ответил дворецкий. «А вам следует прилечь, мадам, и выпить ваше лекарство. Сейчас я позову доктора Блюментроста». Появился маг-медик вместе с пожилой полной женщиной, личной горничной старухи. Ее почти на руках унесли наверх по лестнице. Подозвав студентов, я велела Валерии подстеречь доктора и выяснить у него, что показал осмотр тела, а Анри исследовать место, где покойник был обнаружен. Сама же взяла за рукав Фалена и сказала задушевно: «Ведите, драгоценный мой, ведите в комнаты юной девицы. А по дороге рассказывайте, где ее родители, куда делся сын хозяйки, приходящийся Лилиане дедушкой, и что за тьма творится в этом доме». Светлая, явно девичья комната, выходящая окнами в сад, мне понравилась. Правда, выглянув в одно из окон, я увидела ярко-зеленый магический фонарик и поняла, что смотрю как раз на тот самый розарий, где и было обнаружено тело. Но в конце-то концов девушки нет дома. Сколько, кстати... Вопрос этот я обратила к Фалену и получила ответ. «Вчера после обеда госпожа Лилиана встретила мэтра, показала ему свою мастерскую и уехала. После бала она вместе с госпожой Адари должна была вернуться домой». «Ага, понятно». Я прошлась по комнате, закрыла глаза, стараясь впитать ощущения, ауру места. Было светло и спокойно. Значит, это спальня. Дальше мастерская, гардеробная, туалетная комната. «Гостиная», — продолжил перечислять дворецкий. «И еще комната рядом с мастерской, госпожа Лилиана называла ее кабинетом». «Хорошо, сейчас мы все это осмотрим, а пока что я жду». «Чего, госпожа командир?» «Вы так и не сказали мне, где родители девушки и прочие члены семьи». Ничто из сказанного дворецким не показалось мне подозрительным. Адриан Ролон, старший сын госпожи Ролон де Касси, маг земли, серьезно пострадал 4 месяца назад на строительстве большого спортивного комплекса в Руане. Медики рекомендовали ему после лечения переломов и повреждений внутренних органов длительный отдых, и дедушка Лилианы отправился в кругосветное путешествие в сопровождении сына и невестки, являющихся целителями. «Конечно, господин Адальберт, отец нашей мадемуазель, почти не владеет магией, но его супруга вполне признанный целитель, только что не обучалась нигде, а так все сама». На мой взгляд, целитель, который нигде не обучался, не стоит и ломаного ливра, но об этом я говорить Фалену не стала. Вылечили Адриана, и слава святой Бригитте. Для кругосветного тура довольно будет и не слишком умелого мага-медика. Осмотрев апартаменты Лилианы Ролон, я на минуту задумалась, что же из вещей лучше подойдет для поиска. Нужен был предмет, которым владелица пользовалась много и часто к нему прикасалась. Носовые платки и прочее, разумеется, были выстираны и выглажены. Перчатки? Но кто знает, какие именно она надевала. Да и вряд ли современная модная девушка носила перчатки летом, так что месяца 2-3 она явно к ним не прикасалась. В конце концов, я остановилась на кисти, найденной в мастерской. Кажется, такая называется кошачий язык. Круглый пучок барсучьего волоса, заканчивающийся острым кончиком. Над полированной до блеска ручки полустертая восьмерка. Впрочем, это как раз не важно. Существенно то, что кистью явно много пользовались. Здесь же, в мастерской, я села возле круглого стола, расстелила на нем шелковый платок, взятый из гардеробной Лилианы, положила сверху кисть и сказала, складывая пальцы левой руки в заученный жест: «Сри Венди Харьярит». Примечание. От предмета к душе хозяина. Кельтский. Конец примечания. Бледно-зеленое свечение окутало кисти платок, собралось в шар, который начал распухать, пока не увеличился почти до метра в диаметре. Снова жест, теперь уже обеими руками и заклинание. Сен-Ариари. Примечание. Найди. Кельский. Конец примечания. В центре шара появилось молочно-белое пятно, подобие экрана, на котором я увидела двух девушек, брюнетку и светловолосую, сидящих за столом, вроде бы в беседке. Напротив них спиной ко мне располагались двое мужчин. Видно было, что идет оживленная беседа. На столе я разглядела вазу с фруктами, бокалы, прозрачный кувшин с чем-то красным. Увы, звука это заклинание поиска не предполагало, так что предмет беседы остался для меня неизвестным. «Ладно», — пробормотала я. «И где же тебя носит?» «Рада». Примечание. Направление. Кельский. Конец примечания. Бело-зеленый шар подернулся туманом и выпустил щупальца, указывая направление. «Юго-восток», — отметила я. «Надо узнать, где находится имение подруги и посмотреть, как она выглядит». «Тайлд». Примечание. Конец. Кельский. Конец примечания. Свечение погасло. Все закончилось. Да и к чему тратить резерв, если главное я уже выяснила. Лилианна жива и здорова. Силы ее никто нигде не удерживает. Девушка явно получает удовольствие в приятной для нее компании. Похоже, что из нашего списка придется вычеркнуть еще одну кандидатуру. Ладно, теперь нужно заняться тем, зачем, собственно, меня сюда пригласили. А именно, изучением обстоятельств смерти мэтра Кальста, эксперта, искусствоведа и антиквара. Искать Валерии долго не пришлось. Стоило мне выйти в коридор второго этажа, как из-за угла тут же вывернул дворецкий Фален. Он и сообщил, что моя помощница беседует с доктором Блюментростом вот здесь, рядом в малой гостиной. Я опустилась в соседнее с Валерией кресло и взглянула на столик перед нами. Несколько листов бумаги, исписанных характерным докторским почерком, требующим отдельной дешифровки. Кофейные чашки, блюдца с крошками, деревянная коробка, закрытая крышкой. Чем, интересно, они здесь занимались? «Госпожа профессор, мы вот пытаемся понять, каким образом был опустошен резерв», ответила Валерия на незаданный мною вопрос. «И что, удалось найти?» «Нет, пожалуй, не так. Доктор, расскажите с самого начала, что вы видели». «С самого начала? Ну что же», — протянул толстячок. «Меня вызвали в 7:10 вечера. Собственно, я находился в кабинете мэра, когда на его коммуникатор поступил звонок от мадам. Мой экипаж ждал внизу. Я сразу же и отправился. Дорога заняла не более получаса, так что тело я осматривал еще при дневном свете. В общем-то, почти сразу было понятно, что смерть наступила от полной потери жизненной энергии. Вы же знаете, как это выглядит?» «Обезвоживание, мгновенное старение, тело вытянуто в струну, локти согнуты и прижаты к телу, кулаки сжаты», — начала описывать я. «Вот именно. Здесь следует еще добавить, что выступил кровавый пот. Очень неприятное зрелище. Кто обнаружил тело?» «Садовник Жан Борель. Прошу меня простить, но допросить его вам удастся только завтра утром. Бедняга был в таком ужасе, что мне пришлось дать ему лошадиную дозу успокоительного, да еще и магически воздействовать». «Ничего, пока обойдемся. И к каким выводам вы пришли?» «Мы с коллегой», — он коротко взглянул на Валерии, но я успела заметить некую признательность. «Вместе взглянули на тело еще раз и...» «В общем, такое впечатление, что свою смерть он принес с собой в кармане пиджака». «Амулет?» «Именно!» — Валерий перехватила инициативу у Блюментроста. «В правом внутреннем кармане я обнаружила характерную пыль, которая остается от полностью выработанного кристалла. Анализ не проводила, поэтому сказать, какой именно кристалл, пока не могу». Я не стала унижать студентку, спрашивая, взяла ли она образец этой самой пыли. Меня интересовал совсем другой вопрос. Но задавать его нужно было не магу-медику. «Доктор, спасибо. Я надеюсь, вы пришлете мне подробный отчет о вскрытии». «Не позднее завтрашнего утра», — ответил он, вставая и раскланиваясь. «Я ведь могу забирать тело?» «Да», — ответила Валерия. «Я все осмотрела». За доктором закрылась дверь, и мы переглянулись. «Анри или Дворецкий?» — спросила Валерия. «Сначала Анри. Позовешь?» Вместо ответа она наклонилась вперед, сжимаясь в комок, зажмурилась и заткнула пальцами уши. С интересом я смотрела на это действо, ожидая результата. Прошло минуты две. Наконец Валерия распрямилась и открыла глаза. Зачем-то потерла уши ладонями и сказала: «Сейчас придет». «Это у вас что, наладилась ментальная связь?» «Ну, получается, что так». Ушки ее порозовели, то ли от растирания, то ли от смущения. «Молодцы. Напомни мне, чтобы я показала вам обоим еще несколько способов создания контакта». «Однако, ментальная магия — штука редкая. Владеют ей орочи шаманы. Когда я была в степи первый раз, выяснилось, что и у меня есть к ней определенные способности. Но меня Тэрхэм Макхар долго обучал. А эти детишки просто так, на одной любви, научились общаться мысленно. Криво и косо, с лишним напряжением, но сами. Сами». Анри в самом деле пришел сразу же, пара минут не прошло. Сел и вопросительно посмотрел на меня. «Рассказывай, что нашел». «Значит, розарий. Он у них квадратный и разделен на 8 секций дорожками. Дорожки гравийные, никаких следов, ясное дело, не осталось. Тело лежало в дальнем от дома правом секторе, ногами на гравии выше пояса на земле под кустами. Нашли его примерно часа через два после того, как покойник отправился в сад. Так что ауру злоумышленника прочесть я не смог». «И никто не смог бы», — возразила Валерия. «Он же мэтра Кальста не душил и не бил по голове поленом. А амулет мог быть передан в любую минуту, главное активировать его вовремя». «Но чтобы активировать, тоже нужно быть неподалеку», — упрямо ответил Анри. И оба уставились на меня, ожидая выводов. Я улыбнулась. «Ну-ка, расскажите мне о способах активации энергетических амулетов». Теперь студенты переглянулись, Валерия потерла нос и сказала: «А ведь, по-моему, энергетические-то только прикосновением и можно того включить». «Ну да», — также неуверенно продолжил Анри. «Мысленным импульсом не получится, потому что энергия уйдет в накопитель». «И что получается?» — поторопила их я. «Получается, что убийца все-таки был рядом с мэтром Кальстом». «Отлично. Следы вокруг нашлись? Аурных не было, а физические». «Так гравий же, какие следы?» «Это в розарии гравий», — терпеливо пояснила я. «А что есть вокруг? В саду, например? Откуда пришел преступник? Может быть, с берега? Там песок, а на песке что?» «Ну да, на песке до отлива все следы остаются. Это я упустил». «Ладно, тогда так. Сообщаем хозяйке, что ее любимая Лилиана в полном порядке, допрашиваем дворецкого, осматриваем комнату, отведенную пострадавшему, и быстро ищем следы вокруг. Потом садимся и думаем. Хотелось бы завтра вернуться в Давиль, выспаться и отправиться к следующей девице. Она у нас будет предпоследняя. Пора бы и заканчивать метание по гальской территории». «Почему это заканчивать?» — на грани слышимости сказал Анри. «Мы еще в Провенсе не были, и Лотарингия нами не освоена». Валерия отправилась успокаивать госпожу Ролон де Касси, а я и Анри пошли к розарию. Я зажгла мощный магический фонарь, подвесив его так, чтобы он не ослеплял, и мы двинулись по расширяющейся спирали, начиная от места обнаружения тела. Гравий, трава, хорошо перекопанная земля, песок на подходе к океану, и снова гравий, трава. Кажется, на востоке уже начало светлеть, когда Анри остановился как вкопанный и подозвал меня. «Госпожа профессор, посмотрите, а ведь это след!» И в самом деле на границе травяного газона и пляжа отпечатался мужской ботинок солидного размера. «Ну и ножище. 45-й?» «Да, не маленький», — ответила я, всматриваясь в песок в поисках следующего отпечатка. «Зато мы точно знаем, что наш убийца — мужчина. Боюсь, только дальше он пошел по камням». «Нет, вот еще два следа. Здесь не было камней, и ему пришлось наступить на влажный песок. Наверное, надеялся, что прилив все смоет». «Правильно, смоет уже через пару часов. Мы успели вовремя. Сделай-ка, мага, снимки. Кристалл есть?» «А как же?» Следы подводили к кромке воды. «Интересно, пройдет ли здесь плоскодонка?» — поинтересовалась я задумчиво. «Даже если лодка встанет в 5 метрах от берега, добраться до нее будет несложно. Мелководье же», — уверенно ответил Анри. Тем временем Валерий сообщила хозяйке радостную новость, и горничная повела ту спать. Отчаянно зевающий Фален сообщил, что приехал мэтр Кальс часов в 12 дня, пообедал с хозяйкой и Лилианной, вечер провел отчасти в мастерской юной госпожи, отчасти в отведенных ему покоях. Сегодня с утра снова был в мастерской, потом около 2 часов пробыл в кабинете госпожи Ролон де Касси, а затем уже к вечеру часов в 5 отправился в сад. Никто за ним в это время не следил. Лично он чистил серебро, экономка была в кладовой, повариха ставила тесто для бриоши, горничным тоже было чем заняться. «А госпожа Ролон де Касси?» Дворецкий только пожал плечами. Его хозяйка к себе не вызывала. Была в кабинете, окна его выходят на парадный подъезд, так что, скорее всего, она не видела, кто подходил к гостю. Забрав у Фалена ключ от комнаты мэтра, Валерия отправилась нам навстречу. «Ну что же», — сказала я, — «пойдем и посмотрим, что интересного оставил нам прославленный эксперт по искусству в своем багаже. Кстати, я ведь еще не рассказывала вам о технике обыска жилых помещений. Ну вот сейчас и прочту заодно. Курс факультативный, вам будет полезно». «Интересно, она вообще спит когда-нибудь?» — услышала я шепот за своей спиной. «Итак, заходим и смотрим», — размеренно произнесла я, отпирая дверь и придерживая ручку носовым платком. «Запоминаем, что где лежит. Почему этот предмет находится именно здесь и именно в таком положении? Кальст пробыл в комнате почти 40 часов. Что-то он здесь делал. Так какой след это оставило? Кстати, левша он или правша?» «Правша», — удивленно пискнула Валерия. «Хорошо. Далее. Замок на двери есть. Закрывается ли он изнутри? Куда выходит окно? В сад? А можно ли из сада через это окно влезть в комнату? Что мы увидим, если выглянуть?» «Ничего не увидим», — мрачно ответил Анри, уже догадавшийся, что спать он будет в другой раз. «Ночь на дворе». «Ошибаешься. Начало светать. Значит, контуры предметов видны. Океан виден, кстати. А это значит, что гостю с лодки Кальст мог ожидать, и место встречи в Розарии было оговорено заранее». Вещей у мэтра было немного. Дорожная сумка с солидным механическим замком и сложной вязью магических запоров небрежно брошена в шкаф. Картонная папка формата раза в два больше, чем обычные канцелярские, лежит на столе. Отключенный коммуникатор на тумбочке возле кровати. И толстая тетрадь в ящике этой самой тумбочки. Я отправила студентов распутывать запирающие сумку заклинания и с сожалением покосилась на коммуникатор. Включить бы его и посмотреть, с кем связывался наш покойник в последние дни. Не выйдет. Надо знать кодовую фразу. Правда, последнее поколение этих аппаратов можно подключить отпечатком пальца, но идти сейчас в ледник и прикладывать к кнопке ледяные пальцы трупа не хотелось. Отложим. Завтра, уже сегодня, можно будет попросту запросить список контактов в центре связи. Раскрыла картонную папку. Рисунки пером, несколько акварелей. Подпись, инициалы ЛР. Вполне возможно, это работа Лилианы, отобранные мэтром для выставки. Вряд ли они послужили поводом для убийства. Не тот масштаб. Значит, остается тетрадь. Я помедлила, уже занеся руку над обложкой. Любопытно, что же это такое? Дневник? Рабочие записи? Любовный роман, который Кальст писал втайне от всех? Посмотрим. Но поскольку играла в угадайку я сама с собой, то и выиграла, конечно. Тетрадь была насквозь рабочей. Шифрованной. Буквы и цифры чередовались произвольно, и сходу невозможно было понять, что же они значат. Пролистав начало, я раскрыла самую последнюю страницу. Здесь было всего несколько записей. DB 9000 1206 5К8, AFK 6500 506 507 30%, KRDK-15000 знак вопроса, Бразильянт 1700. Перв.фолио 2 вопросительных знака, Терсен Анва, К-КТ-2800 и Баста. Точка, Чорн.султ. Точка, .Радуга.конст.комп.ТРК-8.2. Примечание. Бразильянт, сорт роз. Терсен Анва, узнать истину. Кельский. Конец примечания. По сопению за плечом я поняла, что студенты оставили сумку и тоже смотрят на эти непонятные пока записи. «Есть идеи?» — поинтересовалась я. Молчание было мне ответом. Потом Валерий спросила вдруг. «А как зовут старую мадам? Если предположить, что буквы — это инициалы?» «Клодия», — ответила я. «Ага, тогда КРДК — это Клодия Ролон де Касси. А цифры — деньги», — дополнил Анри. «Минус 15, значит, она ему должна 15 тысяч. Или он ей?» «Хорошо, принято. Первая, вторая, третья и шестая строчки долги в ту или иную сторону. Еще идеи?» «Ну...» — протянул Анри. «Ну...» «Похоже, что последняя запись — это ставка на скачках. Думаю, что ТРК — это трикаст. Ставка с тройным прогнозом на 3 лошадей. Комбинированный трикаст — лошади придут в любом порядке. Цифры, коэффициент, с которым пойдут выплаты». «То есть 8 раз больше? Ничего себе!» — присвистнула Валерия. «Пойти, что ли, на ипподром поиграть на бегах?» «Не советую», — покачал головой ее жених. «Разве что полюбоваться на лошадок, но этого добра сколько хочешь в наших конюшнях». «Ладно, а что такое фолио? и почему следом записано заклинание? Этого я не знаю, чуть отодвинулся он. Похоже, что это известно мне, медленно проговорила я. Если это то, о чем я думаю, то мэтр Кальст крутил слишком серьезными делами. Первое фолио — это сборник из 36 пьес Шекспира, изданный после его смерти совместно 4 издателями и актерами труппы театра «Глобус». По тем временам книга была издана огромным тиражом — 750 экземпляров. Сейчас известно 253 сохранившихся. Но ни один из них не мог попасть в руки провинциального жулика, даже если он именовал себя экспертом в области искусств. Подделка или неизвестный экземпляр? «Профессор, а при чем тут заклинание? Вообще, что это?» «Это часть формулы определения подлинности, но именно что часть. Видимо, полного заклинания убитый не знал. Кстати, интересно было бы посмотреть, где он держал свои ценности и что там обнаружится». «В доме, наверное. Мы же завтра будем в Давиле, так что сможем туда заглянуть», — спросила Валерия. «Впрочем, кое-что у него было с собой, и это кое-что пропало». «Так что же ты молчишь?» — шепотом воскликнул Анри. Насладившись заслуженным триумфом, Валерий подозвала нас к раскрытой сумке и пальцем показала на небольшую шкатулку, лежащую среди рубашек и белья. Я проверила импульсом. Коробочка-то деревянная, все получилось. Внутри лежат 2 предмета из металла и еще одно отделение пустое. Не открывала? Неа, но сюда убийца ведь не заходил, его отпечатка ауры здесь быть не может. Давайте откроем. Шкатулка служила хранилищем для ювелирного комплекта. Бриллианты, жемчуг, изумруд. Серьги и браслет лежали в своих отсеках. Третий же, опустевший, хранил отпечаток кольца. Судя по стилю, этим цацкам лет 300. Магии в них нет. Я закрыла крышку шкатулки. Возможно, он взял кольцо с собой, чтобы показать покупателю, а в цене они не сошлись. И что, вот так просто? Не поделили деньги? Фи, как скучно, протянула Валерия. Это надо проверить, все же его не по голове ударили и не закололи, а убили магическим способом. Но вообще ситуация довольно стандартная. Если убили, то причина наверняка имелась. Либо вещь хорошая, либо человек плохой. Все помолчали, потому что добавить к этой формулировке было нечего. Потом Анри уныло спросил. «Вроде все разобрали по записям». «По последней странице записей», — педантично ответила Валерия. «И мы еще не знаем, что такое брасильянт». «Вообще-то знаем», — ответил он. «Это сорт роз. Такие... красные, с кремовыми пятнами. Собственно, возле них его и нашли». Утро уже явно вступило в свои права. Пробежала по коридору горничная, из кухни запахло свежим хлебом, защелкали под окном ножницы садовника. «Надо поспать хоть 3 часа», — сказала я, вставая. «Очень хочется отсюда сегодня же и уехать». «Мы же не раскрыли убийство», — с душераздирающим зевком сказала Валерий. «Ну так день только начинается». Хозяйка дома сегодня выглядела куда лучше. Исчезла желтоватая бледность, и на сморщенных щеках даже появилось некое подобие румянца. Морозить меня она больше не пыталась. Мы устроились все в тех же креслах возле камина, подождали, пока нам подадут кофе, сливки и тарелку с печеньем, и я поставила щит от подслушивания. «Итак, госпожа Ролон де Касси, я готова сообщить вам свои предварительные выводы. Но прежде хотелось бы получить ваши ответы на некоторые вопросы». «Спрашивайте, если смогу, отвечу. Обещать не буду». «Насколько хорошо вы знали мэтра Кальста?» Она приподняла бровь. «Скажем так, мы живем в одном небольшом городе много лет. Так или иначе, приходится встречаться». «Понятно. Кроме как по поводу рисунков, других тем для беседы у вас не было? Сегодня утром он провел в вашем кабинете около 2 часов». Старуха молчала, и я чуть нажала голосом. «Финансовые переговоры или еще что-то?» «Он был мне должен», — неохотно ответила она. «15 000?» «Да». «Срок истекает в конце июля, и Кальст предложил в счет части долга амулет». «Дело в том, что мне осталось жить 2 месяца. Рак желудка. Амулет должен был замедлить все активные процессы, в том числе и развитие опухоли. Я хочу выдать Лили замуж». «С родителями жениха уже все сговорено, а потом уже могу и умереть». «Вот как?» Я мгновенно просканировала иссохшее тело старухи, и результат заставил меня мысленно хмыкнуть. «А ваша правнучка в курсе предстоящего брака?» «Пока нет, я хотела сначала получить амулет». «Понятно». Моя рука потянулась, чтобы почесать в затылке, но я остановила себя и сообщила. У меня для вас есть три новости. Первое. Рака у вас нет. То есть как? Почему-то в голосе мадам прозвучало возмущение. Но мой врач сделал все анализы и определенно утверждал. Иногда даже самые лучшие врачи ошибаются, примирительно сказала я. Простите, но ваша аура показывает очень ясно, что новообразований у вас нет. Возможно, ваш маг-медик не умеет определять такие вещи по ауре. Вот язва желудка есть, и если ее не лечить, неприятности не замедлят с прибытием. Советую вам пройти полное обследование в специализированной клинике. Святая Бригитта, это значит... Госпожа Ролон де Касси встала, прошлась по комнате, потом взволнованно повернулась ко мне. Если это действительно так, я... ваша вечная должница. Сочтемся, махнула я рукой. Далее, расскажите мне поподробнее об амулете. Все, что мэтр вам обещал, сколько он хотел списать с долга, как, кстати, этот самый долг образовался? Как сказать? Полгода назад мэтру Кальсту понадобилась крупная сумма на покупку помещения для художественной галереи. 15 тысяч сумма не маленькая, но у меня были наличные, и мы договорились о приличном проценте. Списать сейчас он просил 3000 дукатов, а остальное обещал вернуть, как и договаривались в конце июля. Кальст говорил, что это амулет типа Райдера Юнга. Кристалл берилла в дереве и меди. Оформлен будет как подвеска. Кроме того, он уверял, что проблем с использованием не будет. Он сам сделает предварительную настройку по моей ауре. Мне нужно будет только активировать кристалл прикосновением. И что, он показал вам этот предмет? Нет, конечно же, мы только вчера утром об этом говорили. Ему должны были привезти готовый амулет к вечеру. Не знаю, кто об этом речи не было. Госпожа Ролон де Касси, вы не видите следующего логического шага? Кальст умер от полной выкачки резервов организма амулетом. Амулет перелил энергию куда-то и саморазрушился. Везли его вам. Если бы таким же образом завтра умерли вы, учитывая, простите, ваш возраст и диагноз... Кто знал об этом вашем плане? Никто? И никто бы не заподозрил почтенного специалиста по художественным ценностям. А вот Кальсту не пришлось бы возвращать вам деньги. Вы хотите сказать, что он хотел меня убить? Получается так. По каким-то причинам оружие обратилось против нападающего. Я должна это обдумать. И вы... у вас же должны быть подтверждения. Кто-то привез этот предмет, кому-то его Кальст заказывал. Разумеется, энергично подтвердила я. Мы вернемся в Давиль, получим информацию о том, с кем покойник связывался по коммуникатору, осмотрим его дом. В общем, обычные следственные действия. Хорошо, благодарю вас. Энергия, поддерживающая это изношенное тело, почти иссякла, и хозяйка дома сникла в своем слишком большом кресле. Еще один момент, госпожа Ролон де Касси. Не торопитесь с помолвкой Лилианы. Мне кажется, что ее сердце не свободно. А, старуха вяло махнула рукой. Если у меня и в самом деле есть какое-то время на этом свете, можно подождать, пока девочка выберет сама. Обыск в доме покойного мэтра Кальста закончился так поздно, что хозяин клубка и кошки получил еще 10 дукатов за 3 комнаты и завтрак. Я поклялась себе, что уж на следующий день буду спать так долго, что завтрак придется заменить обедом. Разумеется, ничего у меня не вышло. Стук в дверь был такой, что я мухой слетела с кровати, впрыгнула в штаны и распахнула створку, застегивая рубашку. На пороге стоял улыбающийся Равашаль, просто возмутительно свежий и бодрый. Я простонала и вернулась к кровати, упав на нее и закрыв глаза. «Сгинь, кошмар!» «Ничего не выйдет!» Мой непосредственный начальник, глава службы магбезопасности Галии, шагнул в комнату и аккуратно закрыл за собой дверь. «Было принято решение устроить местным коллегам из магбезопасности и из городской стражи показательную порку за вопиющую расхлябанность». «И что?» «Как что?» «Пороть будешь ты. Вызвавший ветер пожнет бурю». «Давай меняться, а? Я тихо забираю учеников, отдаю тебе все материалы и исчезаю, а ты получаешь адрес лучшего заведения вселенной, где готовят жареный камамбер. У меня еще одна девица тут неподалеку, и большая часть королевского списка будет освоена». Конечно, Равашаль согласился. Мои полномочия не были для него секретом, и я могла просто отбыть, даже не ставя его в известность, но все-таки нам еще вместе работать. Так что моя корректность была просто данью хорошим взаимоотношениям между коллегами. Ну и, честно говоря, яблочный джем с кальвадосом папашей Мишу был слишком хорош, чтобы им не поделиться. Попрощавшись с Давилем, мы вошли в стационарный портал и вышли из такого же на главной городской площади Ренна, бретонской столицы, гордо несущей на своем гербе горностаевые хвостики.